Глава 11. Хорошечно. Сижу, жужжу. То есть эта музыка жужжит мне в ухо. В клубах нынче весело оказывается. Может, потому что я уже накатил текилы? Ну давай, Стасон, с днюхой. Поднимаю очередной стопарик. Чтобы деньги были, и хер стоял. Выпиваю, занюхиваю солью. Хорошо, сидим. Кто-то из парней нахлобучил мне на голову сомбреро. Так что я сегодня не японский самурай, а мексиканский мачо-мен. Пьяный в стельку. Стреляю глазами в зал в поисках стройных женских фигурок. Есть из кого выбрать, если вдруг приспичит. Боли ушли, и я воспрял духом. Можно и сексом закончить сегодняшний вечер? Нет, даже нужно. Обязательно кого-нибудь трахнуть. Хватит с меня голодовки. Шурочка не дает. Томку больше не хочу. Она интересует меня только в качестве профессионального массажиста. Что делать? Искать новую жертву. А то в яйцах уже застой, не делай это. Внезапно перед глазами возникает знакомая фигурка в красном платье. Какого хрена она тут забыла? Да еще и с кем пришла? С Сергунком, сучка крашеная. Вместо завитушек прямые волосы себе сделала. Готовилась, марафетилась. Член тоже привстал посмотреть на Шурочку. Пришлось беспалево перекладывать его на другую сторону. Ну, дратути! Перекрикиваю музыку. «Накатит-ка, суки, саке!» Парни ржут. Они уже выучили японский разговорный досконально, а вот Шу покраснела. «Я сказал, угостите даму!» Беру чистую стопку и бахаю в нее текилу. Вставляю стакан в Шурочкины пальцы и говорю. «Штрафной! За опоздание!» «Но вы сами меня оставили на сверхурочную работу!» Шипит змеюка, сверкая подкрашенными глазищами. Стрелки навела, как у египетской царицы. Подношу ее руку к ее же рту и заставляю выпить напиток. После того, как она глотает, сую ей между губ дольку лайма. «Ай, молодца! Ща танцевать пойдем!» «Я не танцую!» «А я тебя не спрашиваю!» «Макар Романович, Алекса пришла со мной!» – встревает Сергуня. «Кто? Алекса?» – угораю. «Не знаю таких!» «Это ж моя Шурочка!» – приобнимаю ее за плечи. Шу морозится. Неприятны ей мои приставания? Или обиделась за сверхурочную? Так сама виновата. Нехер было обзывать меня старым матрасом. Это я еще по-человечески с ней обошелся. Мог бы вообще снять трусы и отшлепать ремнем по голой заднице, чтобы сидеть было больно. Так, бля, танцы пока отменяются. У меня стояк. Из баб за нашим столом только бухгалтер Полина и, соответственно, моя помощница-обломщица. Полину трогать нельзя, она замужем за именинничком. Значит, остается Шу. «Можно тебя на пару слов?» Выдергиваю Шуйскую из-за стола. Сергунок напрягается и пытается встать, но я кладу ему руку на плечо, мол, сиди, пацан, и не рыпайся. «Куда вы меня ведете?» Спотыкается на своих каблуках Шу. «Туда, где потише». «Если ищете вип-комнату, то знайте, я категорически против. Я пришла не с вами». То есть пойти в випку с Серегой ты согласна?» «Я не это хотела сказать!» – краснеет девчонка. «Хватит уже ломаться!» Толкаю дверь в зал, который снял заранее, и затягиваю туда упирающуюся Шурочку. «Сегодня я решительно настроен тебя хорошенько помять и напомнить 8 марта, которое ты так усердно отрицаешь». «Нет, это я вам сейчас напомню, что произошло 8 марта. И поверьте, после этого вам перехочется склонять меня к сексу». Сергей терпеливо ждал, когда я закончу дела. Мы остались самые последние в офисе, и все из-за моего языка. Вот зачем обозвала босса? Мне нужно заехать домой, чтобы переодеться. И тут он ни слова не сказал против. Спокойно подвез до дома и ждал около часа, пока я наведу марафет. Дедушка обрадовался, что я куда-то собралась в пятничный вечер. И этот любящий человек с радостью променяет общение с внучкой на свидание со своей пассией. Надела свое самое-присамое платье, чтобы сразить босса на повал. То есть Сергея, конечно, своей красотой. А Макарий пусть локти кусает, глядя на меня. Нет никакого желания близко общаться с этим развратным тираном. Только по работе, не более. «Выглядишь супер», — говорит Сергей и крутит меня вокруг своего пальца, рассматривая со всех сторон. Я слышала, что он бабник. Ну да ладно. Все гуляки когда-нибудь исправляются. Почему бы не дать ему шанс? Или я просто хочу побесить босса, как он меня своей Тамарочкой? О боги, я запуталась. Окончательно. Тянет меня к этому хаму, как магнитом. Не хочу с ним иметь никаких личных дел, и в то же время иду в то место, где он будет наверняка. Заходим в клуб «Мексика», и на входе нам выдают шляпу сомбреро для Сергея. Оказывается, это для фото. Но если заплатить немного, то можно тусоваться в ней весь вечер. Сергей платить не стал. В шляпе я тоже сфоткалась на фоне кактусов. Будет что выложить в соцсети, наконец. А то всего две локации – работа да дом. Иду к столику, где кутит босс, на деревянных ногах. Пьяный он дурной, мне ли этого не знать? Все-таки нужно было оставаться дома. Все, хватит сожалений, я уже тут. И здесь довольно весело. Справившись с первым удивлением, Макар Романович останавливает на мне свой блестящий взгляд, и я начинаю нервно мять сумочку. Он единственный в шляпе, но выделяется не только ею, но и своими габаритами. Белая рубашка сексуально расстегнута на груди и на манжетах. Пьяный, расслабленный. Ощупывает меня глазами, раздевает мысленно, гад бесстыжий. И это после эротических сеансов с Томочкой? Ему все мало, мало, мало. Дальнейшее поведение Макария предсказуемо до зубовного скрежета. Насмешливое приветствие, оскорбление по-японски, которое вовсе не оскорбление, и предложение накатить. Пить я не собиралась. Да разве ж он отстанет? Я давно хотела попробовать текилу, а именно она стояла на столе у самураев. Видимо, саке в меню нет. Выпила. Съела дольку лайма, который он мне засунул в рот. Гадость, однако. Теперь только сок. «Сейчас танцевать пойдем», – заверяет босс. «Я не танцую». «Он и танцевать? Ха, дайте мне на это посмотреть. Уверяю вас, я умру от смеха, когда этот здоровяк будет дергаться под ритмичную клубную музыку». Но вместо танцев босс тащит меня куда-то в дебри мексиканского заведения. И явно не фототься возле кактусов.